Глава 84. «Чем ближе мы подлетаем к планете, — сказала Тесса Вендер, — и чем больше информации накапливаем, тем больше запутываемся. Теперь не приходится сомневаться, что планета внешне безжизненна. На неосвещенном полушарии нет искусственных источников света. На всей планете отсутствуют любые признаки растительной или какой угодно другой формы жизни». «Отсутствуют не любые, а только бросающиеся в глаза признаки жизни», – спокойно возразил Ву. «Как бы то ни было, на планете должен происходить какой-то процесс, поддерживающий постоянную концентрацию кислорода в атмосфере. К сожалению, я не химик, и потому не могу представить себе чисто химический процесс такого рода. Возможно, у кого-нибудь на этот счет готовая гипотеза?» Не дождавшись ответа, Ву продолжал. «Признаться, я серьезно сомневаюсь, чтобы самый образованный химик смог предложить чисто химический механизм. Атмосферный кислород может образовываться только в результате биологического процесса. Альтернативные пути нам неизвестны». «Мы привыкли так рассуждать», – вмешалась Вендер, – «потому что судим, исходя из нашего собственного опыта, который ограничивается кислородной атмосферой единственной планеты – Земли. Не исключено, что когда-нибудь мы сами будем смеяться над нашими сегодняшними представлениями. Может оказаться и так, что галактика кишит планетами, в атмосфере которых имеется кислород небиологического происхождения. А нас запомнят как чудаков, сбившихся с пути истинного лишь по той причине, что их собственная планета была уродцем с биологическим источником кислорода». «Не согласен», – сердито возразил Джарлоу. «Капитан, так мы ни к чему не придем. Никто не запрещает высказывать любые гипотезы, но не следует всерьез рассчитывать на то, что в угоду вашей гипотезе будут нарушаться основные известные нам законы природы. Если уж вы завели разговор о небиологическом происхождении кислородной атмосферы, то не мешало бы предложить и конкретный механизм образования кислорода. Но ведь спектр отраженного планетой света говорит об отсутствии хлорофилла», — сказала Тесса. «А почему он должен там быть?» — снова возразил Джарлоу. «Не исключено, что специфика излучения красного карлика привела к образованию совершенно иных молекул, выполняющих ту же функцию. Могу я высказать предположение?» «Пожалуйста, мне кажется, вы ничего другого и не делаете», – едко заметила Тесса. «Хорошо. Пока что вся наша информация сводится к тому, что поверхность планеты выглядит совершенно безжизненной. Этот факт ровным счетом ничего не значит. Всего лишь 400 миллионов лет назад земная суша была такой же безжизненной, тогда как на самом деле жизнь на Земле уже процветала, а в ее атмосфере накопилось достаточно много кислорода». «Вы говорите об организмах, живущих в воде?» «Конечно, капитан. Почему бы мне и не вспомнить о них? Это могут быть водоросли или аналогичные микроорганизмы, являющиеся великолепными фабриками по производству кислорода. Водоросли, живущие в земных морях и океанах, ежегодно выделяют 80% атмосферного кислорода планеты. Разве водорослями нельзя объяснить буквально все наши наблюдения? Они могут обеспечивать высокое содержание кислорода в атмосфере при кажущейся полной безжизненности суши. Между прочим, отсюда следует, что нам ничто не будет мешать высадиться на стерильной суше планеты и затем исследовать ее водоемы с помощью тех приборов, которыми мы располагаем. Конечно, более детальным анализом займутся последующие экспедиции, соответствующим образом оснащены. Это так. Но человек – наземное животное. Если ротор долетел до этой звездной системы, то ротариане обязаны были хотя бы попытаться освоить некоторые участки суши, а здесь мы не видим и намека на освоение. «Есть ли смысл продолжать изучение планеты в такой ситуации?» – спросила Тесса. «Конечно есть», – не задумываясь, ответил Ву. «Мы не можем вернуться на Землю с одними лишь гипотезами. Нам нужны факты. К тому же эта планета наверняка еще хранит множество загадок и тайн». «Вы мечтаете о встрече с загадочными явлениями?» – скрывая раздражение, поинтересовалась Вендель. «Неважно, о чем я мечтаю. Согласитесь, нам нельзя по возвращению на Землю заявить, что по нашему глубокому убеждению на планете никаких загадок нет, поэтому мы решили на ней не высаживаться и вообще на нее не смотреть. Едва ли это будет звучать очень убедительно». «Кажется, – заметила Вендель, – вы в корне изменили свою позицию. Ведь раньше именно вы были готовы вернуться, даже не попытавшись приблизиться к ближней звезде». «Признаю, — ответил Ву, — что я действительно изменил свою точку зрения. В сложившейся ситуации мы обязаны исследовать планету настолько детально и подробно, насколько это нам по силам. Капитан, я понимаю, что соблазн воспользоваться случаем и полететь к другим звездным системам очень велик. Но сейчас, находясь рядом с планетой, которая, по-видимому, пригодна для жизни, мы должны собрать максимум информации. И эта информация, в чисто практическом аспекте, может оказаться гораздо более важной для нашей планеты, чем любое количество сведений справочного характера о ближайших звездах. Наконец, при этих словах Ву почти восторженно показал на иллюминатор. Я очень хочу взглянуть на эту планету вблизи. Я верю, что наша посадка будет совершенно безопасной. Вы верите? Скептически повторила Вендель. Капитан, я доверяю своей интуиции. Немного охрипшим голосом Мэри Бланковиц сказала. Капитан, я тоже не лишена интуиции, но меня она только расстраивает. Тесса удивленно взглянула на Мэри и спросила. Бланковиц, что с вами? Вы плачете? Нет, капитан, но я очень расстроена. Почему? Я включила нейронный детектор. Нейронный детектор? Вблизи этой безжизненной планеты? Зачем? Потому что я прилетела сюда, чтобы работать с детектором. Это моя обязанность, ответила Мэри. И результаты оказались отрицательными, сказала Тесса. Мне очень жаль. Но если мы полетим к другим звездам, у вас будет не одна возможность проверить ваш детектор. Нет, капитан. Детектор дал положительный результат. Я обнаружила интеллект на безжизненной планете. Это меня и расстраивает. Это же просто смешно. А я понятия не имею, в чем моя ошибка. Возможно, ваш детектор не работает, предположил Джарвелл. Он настолько нов и необычен, что не приходится удивляться некоторой ненадежности результатов. Но почему же он не работает? Может быть, он обнаруживает наш собственный интеллект? Или это просто ложный положительный результат? Я все проверила. Экранирование функционирует совершенно нормально. А если бы дело было в ложном сигнале, я получала бы его отовсюду. Так нет же! Ни ближняя звезда, ни газовый гигант, ни любая другая точка пространства не дают положительного сигнала. А стоит мне направить детектор на этот спутник, я сразу же получаю сигнал. Вы хотите сказать, что на планете, на которой не видно и следов жизни, вы обнаружили интеллект? Настаивала Вендель. Сигнал очень слабый. Я с трудом его заметила, потому что он лишь чуть превышает фон. Послушайте, капитан, вступил в разговор Крайл. Не возвратиться ли нам к гипотезе доктора Джарлоу? Если в океане этой планеты есть живые существа, которых мы не видим из-за непрозрачности воды, то ведь эти существа могут быть и разумными. Не обнаружила ли доктор Бланковиц интеллект обитателей морских глубин? Фишер прав, заметил Ву. Маловероятно, чтобы водные организмы, даже наделенные интеллектом, создали технологически развитую цивилизацию. В водной среде невозможно развести огонь, а жизнь, не овладевшую технологическими процессами, обнаружить трудно. Хотя она вполне может быть разумной. Кроме того, нам не следует бояться живых существ, как бы ни были они развиты интеллектуально, если они не владеют технологией, и тем более, если они не могут выходить на сушу. Тогда суша совершенно безопасна. Отсюда следует только один вывод. Такая жизнь еще более интересна. И ее тем более необходимо исследовать. Мэри раздраженно заметила. «Вы говорите так быстро и так много, что я никак не могу закончить свою мысль. Все вы ошибаетесь. Если бы разумная жизнь была только в океане, то я бы получила положительный сигнал только от поверхности океанов. А на самом деле сигнал исходит почти с одинаковой интенсивностью отовсюду. И от океана, и от суши. Этого я вообще не понимаю». «И от океана, и от суши?» – переспросила Тесса Вендель, не скрывавшая своего недоверия. «Тогда вы в чем-то ошиблись». «Но я не могу найти ни одной ошибки. Это меня и расстраивает. Я ничего не понимаю», — сказала Мэри и, немного помолчав, добавила. «Конечно, сигнал очень слабый, но он есть». «Кажется, я могу предложить объяснение», — сказал Крайл. Все повернулись к Фишеру, а он прежде всего занял оборонительную позицию. «Конечно, я не ученый», — начал он. «Но это не значит, что я не могу понимать очевидные факты. Разумные существа живут в море. Но мы их не видим, потому что нам мешает вода. Вполне логичное предположение. Но разумная жизнь есть и на суше. Значит, она тоже скрыта. Скрыта под грунтом. Под грунтом? С возмущением переспросил Джарлоу. Зачем же живым организмам лезть в глубины планеты? На поверхности все пригодно для жизни. И воздух, и температура, и все другие параметры, какие мы смогли определить. Отчего же здесь прятаться? Прежде всего от света, настойчиво продолжал Фишер. Я имею в виду ротариан. Предположим, они колонизировали планету. Почему они должны жить под красным светом ближней звезды, в лучах которого земные растения не растут, и которые приводят их самих в состояние глубокой депрессии? Они могли устроить искусственное освещение в глубинах планеты. Там лучше и им, и растениям. Кроме того... Продолжай. Так что же еще? Видите ли, надо знать ротариан. Они живут внутри своего поселения. К этому они привыкли. И считают такое положение нормальным. Расселяться на внешней поверхности планеты для них противоестественно. Возможно, они сочли само собой разумеющимся, что им следует уйти вглубь планеты. Значит, ты считаешь, что нейронный детектор Бланковец обнаруживает людей под поверхностью планеты? Уточнила Вендель. Да. А почему бы и нет? Кстати, тогда слой грунта между их пещерами и поверхностью планеты должен ослаблять сигнал нейронного детектора. Но Бланковец обнаружила сигналы примерно равной интенсивности и на суше, и в океане, возразила Вендель. По всей планете. Почти с одинаковой интенсивностью, подтвердила Мэри. Хорошо, нашелся Фишер. Пусть будет так. Тогда в море живут местные разумные существа, а на суше, в глубинах планеты, ротариане. У вас есть возражения? Подождите, вмешался Джарлоу. Бланковец. Вы регистрируете одинаковый сигнал из любой точки планеты, правильно? Абсолютно из любой. Иногда сигнал становится чуть сильнее или чуть слабее, но вообще-то он настолько малоинтенсивен, что я не могу поручиться за изменения. Судя по данным нейронного детектора, разумная жизнь равномерно рассеяна по всей планете. Такое можно понять, если речь идет о море, сказал Джарлоу. Но как представить себе равномерное распределение интеллекта на суше? Уж не хотите ли вы сказать, что ротариане за 13, всего лишь 13 лет, прорыли сеть туннелей под всей поверхностью планеты? Если бы мы получили сигнал от одного или нескольких сравнительно небольших участков суши, я бы мог согласиться с гипотезой Фишера. Но под всей поверхностью планеты... Нет, расскажите это моей бабушке. В дискуссию вмешался Ву. Генри, если я вас правильно понял, вы предполагаете возможность существования местной формы разумной жизни под всей поверхностью планеты? Спросил он. Не вижу другого объяснения, ответил Джарлоу. Разве что допустить, что нейронный детектор Бланковец вообще ни на что не годен. Но в таком случае, сказала Вендель, сомневаюсь, чтобы мы могли беспрепятственно высадиться на планете и начать исследование. Местная форма разумной жизни не обязательно встретит нас с распростертыми объятиями. А для ведения военных действий Суперлайт не приспособлен. Не думая, что мы имеем право сдаваться без борьбы, возразил Ву. Мы обязаны выяснить, какая форма разумной жизни здесь существует и может ли она, а если может, то каким образом, помешать нашим планам переселения жителей Земли на эту планету. На планете есть участок, дающий чуть более сильный сигнал детектора. Усиление небольшое, но все же вполне заметное. Не стоит ли попытаться снова отыскать этот участок? Спросила Мэри. Попробуйте, ответила Вендель. Возможно, мы посмотрим внимательнее на этот участок и прилегающие районы. И тогда решим, стоит ли нам высаживаться на планете или нет. Я уверен, что посадка будет совершенно безопасной. С мягкой улыбкой сказал Ву. В ответ Вендель только нахмурилась.